Глава 55. Хант собрал свои молнии у пальцев и окружил ими волосы. Он смотрел на фейских королей. Один был облачен в пламя, другой окутан тенями. Их шаги заглушало усилившееся шипение упырей. Зловоние тоже сгустилось. Возможно, Морвен намеренно приказал упырям поднять этот гвалт, чтобы они оба смогли незаметно приблизиться к отряду. Даже острый слух Баксиана не предупредил об опасности. Венец Ригелуса лишил Ханта его прежней магической силы, и его молния была всего-навсего отблеском той, настоящей. Но и ее хватит, чтобы поджарить этих мерзавцев. Король Осени с искаженным от ненависти лицом смотрел только на Брайс. «Думала, я не выберусь из той жалкой кладовки». Молния Ханта с шипением вилась вдоль его предплечья. Краешком глаза он видел, как Тарион создает преграду из речной воды и направляет на королей. Баксиан рыча схватился за меч. Брайс сохраняла редкостную невозмутимость. «Микая, я заперла в туалете, так что кладовка для тебя была вполне подходящим местом. Должна признаться, я надеялась, что ты просидишь там подольше». Тени вокруг Морвена дергались, словно гончие, рвущиеся с поводка. «Вы все сейчас вернетесь с нами в мой замок и ответите за неслыханное обращение с вашим правителем». Брайс рассмеялась ему в лицо. «Никуда мы с тобой не пойдем». Морвен улыбнулся. Его тени угомонились. «А я думаю, пойдете, как миленькие». Из сумрака вытолкнули Флина и Деклана. Оба сопротивлялись, но упыри крепко держали их своими грязными, запаршивленными руками. Видны были только руки упырей. Твари прятались в тумане, словно не выдерживали близкого соседства со звездным светом Брайс. Увидев Флина и Дека, Сатия тихо вскрикнула. «Где Рун?» — спросил Хант. «Обхаживает эту суку-предательницу», — ответил Морван. «Он даже не заметил, как мои племянники похитили его дружков-идиотов». В мозгу Ханта зазвучали два голоса. «Тебя мы убьем, а твою женушку будем трахать, пока она...» Вспыхнувший звездный свет заставил голоса умолкнуть, одновременно выхватив из тумана близняшек-убивашек, прятавшихся за спинами королей. Они держались невдалеке от Дека и Флина и, похоже, управляли упырями. Свет Брайс сделался ослепительно белым, и в нем померкли золотистые и голубые языки пламени короля Осени. Только стена теней Морвена оставалась непроницаемой. «Что вам от нас надо?» — резко спросила Брайс. Флин и Деклан издали непонятные звуки, будто обоим было больно. Руки упырей не сдвинулись, однако из носов обоих закапала кровь, падая на каменный пол. Симус и Дюнкан ухмылялись. Похоже, они ковырялись в мозгу пленников. «Маленькая вероломная дрянь, вот ты кто!» заявил Брайс Морвен, и его тени снова пришли в движение. «Пыталась подкупить меня записной книжкой отца. Он бы никогда не позволил тебе прикоснуться к ней твоими грязными руками. Я сразу догадался, что ты лишила его силы, и начал наводить справки». Хант мог лишь смотреть, как Брайс изображает зевоту. «Моя ошибка. Думала, тебя заинтересует, что замышляет этот придурок». Большим пальцем она указала на короля Осени. «Но я никак не предполагала, что ты окажешься слишком туп и не сможешь понять содержимое книжки без его помощи». При всей опасности ситуации, в какую они попали, Хант едва удержался от смеха. Уж слишком тщательно Морвен разыгрывал оскорбленную добродетель. Похоже, слова Брайс попали в цель. Король Осени сердито посмотрел на Морвена. «Отпусти их, и тогда поговорим по-взрослому», — сказала Морвену Брайс. «Их отпустят, когда вы вернетесь в мой замок. И прежде всего ты». «Тогда убей их здесь, поскольку в твое логово я не вернусь». Флин и Дек с удивлением и негодованием посмотрели на Брайс. Попытались дернуться, однако упыри держали их крепко. Морвен молчал. Даже его тени замерли. Близняшки-убивашки пялились на нее, готовые атаковать. «Ну, смелее, падаль», — хотел сказать им Хант. Судя по сердитым взглядам близнецов, они поймали его мысль. Однако Брайс презрительно улыбнулась Морвену. «Но я знаю, что ты их не убьешь. Они слишком ценный ресурс для размножения. Это ведь главная цель твоих устремлений — размножение?» На кончиках пальцев короля осени плясало красное пламя, но голос оставался таким же ледяным. «Фейский народ должен сохранить силу и не утратить превосходство. Королевские династии слабели из поколения в поколение, а в вашем поколении вообще пришли к упадку». «Своей бесхребетностью Кормак это подтвердил», — подхватил Морван. «Мы должны сделать все возможное, дабы влить в династии новую силу». «Как жаль, что я замужем», — с издевкой произнесла Брайс. «А разводы в вашем затхлом фейском кругу не признаются?» «Ради продолжения рода можно сделать исключение», — в тон ей ответил Морван. Внутри Ханта все клокотало от гнева. «Все эти разговоры о размножении... Простите, об укреплении династии кажутся мне жутко знакомыми». Брайс снова зевнула. «Похоже, история под названием «Фейский король против фейской королевы» повторяется». Брайс наморщила лоб, изображая задумчивость. «Но знаете...» Она дотронулась до Эфеса Правдорубца. «Нынче кое-что изменилось». Хант мог поклясться, что звездный меч в ответ тихо загудел. «Щеголяя с этим оружием, ты позоришь наш народ и нашу историю», — с упреком заявил ей Морван. «Не забывай, у меня есть еще и это». Брайс подняла руку. Свет, чистый, насыщенный свет, играл на ее пальце. «Ты веришь, будто одного света достаточно, чтобы одолеть истинную тьму?» — злобно спросил Морван. У него за спиной поднялись тени, густые, удушающие и безжизненные. Хант вновь собрал свою молнию, и она обвилась вокруг его запястья и предплечья. Один бросок, и он испепелит упырей, пленивших Дека и Флина. У них появится еще два союзника в битве с королями и уродской парочкой. Но король осени безотрывно смотрел на палец Брайс, где сияла крупица звездного света. Его собственное пламя погасло, на лице больше не было ни гнева, ни презрения. Повернувшись к Морвену, он коротко бросил. «Бежим!» «Ну, наконец-то! Первое мудрое решение, которое принял ты!» усмехнулась Брайс, вспомнив его недавние слова. Из ее руки вырвался луч обжигающего света и ударил в потолок. Дождем посыпались каменные обломки. Рун решил заглянуть в комнату, отведенную Флину и Деку, и посмотреть, не найдется ли там каких-нибудь подсказок, объясняющих отсутствие его друзей. Эта мысль появилась у него сразу, когда вечером они с Лидией вышли из архива. Но сам, не понимая почему, он миновал нужную дверь и пошел дальше. Так они оказались возле двери его комнаты. «Возможно, ты удивишься, но сегодня мне понравилось работать с тобой», — призналась она. Рун замер, подбирая слова, и, наконец, соорудил неуклюжую фразу. «Должно быть приятно ощутить себя такой, какая ты есть, перестать таиться». «Все не так просто», — тихо ответила она. Она переминалась с ноги на ногу, словно хотела сказать еще что-то, но не знала как. Рун пришел ей на помощь, предложив. «Хочешь на минутку зайти ко мне?» Увидев ее удивленный взгляд, он добавил. «Просто поговорить». Ее губы дрогнули, но она кивнула. Рун открыл дверь и отошел, пропуская Лидию. Слуги успели разжечь очаг. Рун и Лидия уселись в потертые кресла. Она смотрела на языки пламени, словно те говорили с ней. Рун хотел предложить ей выпить, когда она начала. «В моей жизни действительно все непросто. Все отношения настоящие и притворные. Иногда я даже не могу их отличить». Голос у нее был мягким, грустным и невероятно усталым. «Когда мы с тобой...» Он чуть не сказал «трахались». «Были вместе, на мосту. Ты знала, кто я? Помимо кодового имени?» Кашлянув спросил он. «Да». Лидия повернулась к нему. «Это тоже усложнило тебе жизнь?» Лидия выдержала его взгляд. Ее глаза были оттенка пламени в камине. У Руна заколотилось сердце. «Нет, это меня потрясло, но ничего не усложнило». «Потрясло?» «Понимаешь, ты...» «Поразил тебя дурной репутацией?» Она тихо засмеялась, почти так же, как раньше, когда он знал ее только под именем «Ясный день». Сумасбродный принц, любитель потусоваться. Куча пирсинга, весь в татуировках. Никогда бы не заподозрила в тебе мятежника. Поверь, я и сам не собирался становиться мятежником. Лидия снова засмеялась, уже громче, и вибрации ее смеха пронизали все тело Руна, и его член напрягся. Так всегда на него действовал ее голос. «Тогда зачем пошел на риск?» «Сначала из опасения». Рун пожал плечами, сражаясь с волной желания. «Кормак меня шантажировал. Пригрозил рассказать королю Осени о моих телепатических способностях. Но потом я понял, что это достойное дело». «Нам будет очень недоставать агента Сильба. Нам уже его недостает». «Так ты знала Кормака?» «Нет. Но я знала о том, сколько он сделал для Афиона. И для всех, кто не по своей воле оказался застигнутым войной. Он был замечательной личностью». Лидия взглянула на закрытую дверь. «Его отец не заслуживал такого сына». Рун кивнул. Лидия пристально посмотрела на него. «И твой отец не заслуживает такого сына, как ты». Казалось бы, такие речи, да еще в устах Лани, не должны в нем никак отзываться. Но Руну сдавило горло от искренности этих слов. «А можно спросить о твоем договоре с Океанской королевой?» Лидия сжала челюсти. «Я тогда была молодой. Беременность меня испугала. Но даже сейчас я бы сделала такой же выбор. Ради сыновей». «Как это случилось?» Рун взглянул ей в глаза. «Конечно, меня это ни в коей мере не касается, но...» «Их отец не Полукс». Рун едва удержался, чтобы не вздохнуть от облегчения. «Я родом из старинной династии оборотней, где мужчины умели превращаться в оленей, а женщины — в ланей. У нас есть древние тайные ритуалы. Мы верим в иных богов, нежели вы. Думаю, наши боги появились гораздо раньше, но я никогда не заикалась об этом». «Попробую угадать. Ты участвовала в каком-то тайном ритуале с обязательным совокуплением, после чего и забеременела?» Она выкатила глаза и засмеялась, на этот раз по-настоящему во весь голос. «Ты угадал. Это был ритуал плодородия, и проходил он в глубине Альдезианского леса. Из женщин моей семьи выбрали меня. Другая семья выбрала одного из своих мужчин. Мы не знали имен друг друга и кто из какой семьи. Все прошло быстро и не особо интересно. Если там и присутствовала магия плодородия, я ее не ощутила. И ничего не могу сказать по этому поводу». «Ты к этому времени уже была с Полуксом?» «Понимаешь, Рун...» Она перевела взгляд на руки. «Отец забрал меня от матери в трехлетнем возрасте. Я помню, как меня увозили. Но тогда я ничего не понимала. Только потом, став относительно взрослой, я узнала, что мой отец — чудовище, одержимое властью. Он не стоит и секундного упоминания. Мать даже не пыталась сопротивляться. Этого я не могу ей простить. А я стала ученицей отца. Думаю, он надеялся, что так ранит мать, ведь она узнает, что дочь выросла копией отца». Она судорожно вдохнула. «Я проходила соответствующую выучку. Плела интриги. В итоге я вошла в число триариев Сандриеллы. Для моей семьи это считалось высокой честью. Когда отец выбрал меня для ритуала, я прослужила у Сандриеллы уже 10 лет. Я виртуозно научилась развязывать людям языки. И не только людям. Полукс меня обхаживал. Я принимала его знаки внимания. Мы играли в эту игру, но я еще не решила, пускать ли его в свою постель. И потому отправилась на ритуал». Рун при всем желании не мог шевельнуться и произнести хоть слово. «Через несколько недель я узнала, что беременна. Ребенок, зачатый в результате священного ритуала, считается подарком богов. Мне полагалось помчаться к отцу и сообщить ему радостную весть, но я колебалась. Впервые в жизни. Я не знала, почему не могу ему рассказать. Я думала о ребенке, растущем во мне, о том, что вскоре после рождения этот ребенок тоже попадет к моему отцу, и... не могла». Она заправила за ухо выбившуюся тонкую прядь. Движение было беспокойным, идущим вразрез с ее всегдашней собранностью. Руну хотелось положить ей руку на плечо, но он не стал этого делать. «Я знала, пройдет немного времени, и Полокс, да и остальные тоже почувствуют запах беременности. Кстати, Аталар тогда тоже служил у Сандриеллы. И я подстроила свое похищение и исчезновение. Все выглядело так, будто мятежники Афиона взяли меня в плен. Я не знала, куда бежать и к кому обращаться. Я непрестанно думала о малышах. К тому времени я уже знала, что родится двойня. В мозгу стучала только одна мысль — сделать что угодно, только бы уберечь детей от попадания в руки моего отца. Или в руки Сандриеллы. В глубине души я уже тогда знала, каким чудовищем служу. Пожалуй, я это знала всегда. Я не хотела быть похожей на них. И не только ради детей, но и ради себя. И, как говорила, я разыграла свое похищение. «И тогда Океанская Королева тебя нашла?» — хрипло спросил Рун. «Это я ее нашла. Когда я, наконец, остановилась передохнуть, я вспомнила, о чем говорили некоторые узники на моих допросах. Они заявляли, что сам Океан помогает им. Все это выглядело странным, однако я решила рискнуть. Я явилась на базу мятежников, сдалась им и стала умолять, чтобы меня переправили к обитателям Океана». Руну было трудно представить состояние Лидии в тот момент, когда жизнь ее детей висела на волоске. Высшее командование Афиона с пониманием отнеслось ко мне. Так я оказалась на борту коня глубин. Океанская королева встретила меня приветливо, однако помощь, предложенная ею, не была бескорыстной. Я могла остаться на корабле, родить и еще какое-то время побыть с малышами. Но в обмен за оказанное мне покровительство и гарантированную защиту для моих детей, я буду обязана вернуться на сушу. Она велела мне придумать убедительную легенду о том, как меня похитили. Допрашивали и более 2 лет держали в плену. Океанская королева поставила мне задачу продолжить двигаться по служебной лестнице, добиться того, чтобы Астерии меня заметили и втереться к ним в доверие. Попав к ним на службу, я должна буду поставлять любые маломальски ценные сведения Афиону. А оттуда они будут передаваться Океанской королеве. И за все эти годы ты не могла повидать сыновей? Нет. Я и теперь увижу их не раньше, чем Океанская королева мне позволит. Но это ужасно. Зато они в безопасности. И ты вынуждена и дальше служить ей? Да. Хотя я пыталась спасать мятежников, попадавшихся мне на пути. А спасать их было твоей идеей или ее приказом? Только сейчас, задав этот вопрос, Рун понял, насколько ему важен ответ Лидии. «Я тебе уже говорила, что держала глаза открытыми. И хотя я была вынуждена играть роль верной служительницы и допрашивать узников, я делала все, чтобы минимизировать наносимый им вред. Попадались агенты, готовые ради спасения собственной жизни выболтать важные секреты. Этих мне приходилось убивать». Их гибель я обставляла как несчастный случай во время пыток. Но смерть от моей руки была быстрой и в какой-то мере милосердной. Ну а те, кто держался стойко или когда подворачивался шанс, таких я пыталась спасти. Правда, удавалось не всегда. «Как Софи Реност». «Как Софи Реност», — тихо повторила Лидия. «Я совсем не хотела, чтобы она утонула. Неправильно рассчитала время. Это так и останется на мне». Рун взял ее за руку, осторожно, убедившись, что она не станет сопротивляться. «А что было после твоего возвращения?» Полукс признался в своих чувствах. Сказал, что все эти 2 с лишним года разыскивал меня и за время поисков уничтожал мятежников направо и налево. Прежняя Лидия отдалась бы ему. Теперь мне было противно, но я сознавала, что наша связь будет надежным прикрытием. Остальное уже история». Лидия подняла глаза на Руна. «Как видишь, я далеко не невинная овечка. Если бы не сыновья, наверное, я бы уподобилась той лани, какой меня знает мир. И навсегда бы заглушила тихий голос совести, говорящий, что так нельзя». «Представляю, до чего одиноко тебе было». Судя по глазам, Лидию удивило его понимание, отчего ему стало неловко. «А потом появился ты, совершенно неопытный и вдобавок безрассудный агент». Он засмеялся, она тоже улыбнулась. «И случилось так, что ты меня увидел. Первый раз меня увидели такой, какая я на самом деле. Я могла говорить с тобой так, как не говорила ни с кем. Ты напоминал мне, что я живое существо, а не имперский механизм. Ты вернул мне ощущения, которых у меня не было, пожалуй, с детства». Рун всматривался в ее лицо. За внешней безупречной красотой скрывалась бурлящая душа. «Не смотри на меня так», — прошептала она. «А как я на тебя смотрю?» Но она лишь качнула головой, встала и пошла к двери. Рун бросился следом, не дав ей взяться за ручку. «Лидия». Она остановилась, не поднимая на него глаз. Рун коснулся ее щеки, осторожно развернул лицом к себе. Ее кожа была такой нежной, такой теплой. «Лидия», — отрывисто произнес он. «Когда я узнал, кто ты, мне вынесло мозг, представляешь? Знать, что ты, Лань, а также Лидия и еще ясный день, мой ясный день. Но сейчас...» «Что сейчас?» — спросила она, посмотрев на его губы. От ее взгляда у Руна окаменел член. Голос его звучал глухо, словно шел изнутри. «А теперь мне плевать, кто ты, пока ты моя». Она удивленно посмотрела на него. «Потому что я твой. Я твой». Ее лицо сморщилось. Руну было невыносимо видеть, как она плачет, пусть даже от облегчения и радости. Он наклонился и прильнул губами к ее губам. Поцелуй совсем не был нежным. Стучали зубы и сплетались языки. Лидия обняла его за шею, Рун притянул ее и крепко прижал к себе. «Да, да, да!» Его рука сжала ей ягодицу, из глубины ее горла вырвался стон. «Рун!» — прошептала она, отрываясь от его губ. «Что?» — спросил он и замер. «Если она хочет, чтобы это прекратилось, это прекратится». Он был готов выполнить любое ее желание. Она водила пальцами по рельефным мышцам его груди. «Ты уверен?» — спросила она, и он вздрогнул от ее вопроса. «Да». Выдохнул он, коснувшись зубами ее нижней губы. Он повел ее к кровати, уложил и лег рядом. Лидия провела пальцем по тому месту на его нижней губе, откуда во время пыток ему вырвали кольцо. Затем по такому же месту на лбу. «Мне это было не выдержать», — прошептала она, поцеловав его лоб. «Я просто не могла. Я не могла». Лидию затрясло. Рун крепче обнял ее. «Я с тобой», — сказал он. «У нас все получилось». Дрожь только усилилась, словно только сейчас она по-настоящему осознала и прочувствовала все события недавнего прошлого. «Я с тобой», — повторил Рун и поцеловал ей шею. «Я с тобой». Он поцеловал за ухом. Лидия стала гладить его по спине. Дрожь прекратилась. «Я с тобой», — повторял Рун, целуя ей основание шеи и одновременно расстегивая молнию на ее гидрокостюме. Лифчика на ней не было, и ее роскошные высокие груди с розовыми сосками оказались у него в ладонях. Рун что-то бормотал и, не удержавшись, взял один сосок в рот. Пальцы Лидии блуждали по его талии, стремясь опуститься ниже, но пока ей этого не удавалось. Руну вначале хотелось исследовать ее. Не отнимая губ от восхитительного соска, Рун взял ее руки, заложил ей за голову, придавил своей рукой, а сам устроился у нее между ног. Лидия вздрогнула. Совсем немного, но Рун это почувствовал. Ощутил легкое напряжение в ее теле. Он остановился, поднял голову и посмотрел на нее, на руки, придавленные им к кровати. «Тот мерзавец!» Рун немедленно разжал пальцы. «Он убьет Полукса». «Нет, не просто убьет, он будет убивать эту тварь медленно, лишая рук, ног и перьев». Молот дорого заплатит за все зло, что причинил Лидии. Ее глаза потеплели, она коснулась его лица и прошептала. «Старые воспоминания. Всего-навсего». «Которых не должно быть, которые укоренились в ней из-за Полукса». «Рун». Он снова взял ее руки и нежно поцеловал каждое запястье. Потом прижал их к ее сердцу, продолжая целовать. «Рун», — повторила она, но он уже лег рядом, положив ей руку на живот. «Останься со мной на ночь», — тихо попросил он. Полоски теней обвились вокруг настенных масляных светильников, потушив их. «Я не прошу секса. Просто останься со мной». В темноте он не видел ее глаз, но чувствовал их. Потом Лидия шевельнулась, зашелестели молнии. Она полностью разделась. Рун тоже разделся и нырнул под одеяло. Лидия уютно устроилась, прижавшись к его боку. Он соврал. Он хотел оказаться внутри нее. Хотел так сильно, что даже скрипнул зубами. Но ее запах успокоил его. Уравновесил. Он обнял ее за голую талию и прижал к себе, чувствуя, как ее груди упираются в его грудь. Рука Руна скользнула к ее ягодицам. Чуть сместится, и он окажется у нее между ног. Но сегодня полной близости между ними не будет. Постепенно дыхание обоих стало ровнее. Лежа почти в кромешной темноте, они смотрели друг на друга. Никогда еще он не чувствовал так остро, что на него смотрят. Потом ее глаза закрылись. Дыхание стало глубже. Руну не спалось. Так он и пролежал до рассвета, не выпуская Лидию из своих крепких объятий. «Ты что, лазером долбанула?» — крикнул Тарион. С места, где свет ударил в потолок, продолжали сыпаться обломки, загораживая проход к фейским королям, Флину с Деком и близняшкам-убивашкам. И к своре упырей тоже. «К реке!» — скомандовала Брайс. «Что?» — удивился Хант, но Брайс уже бежала к темной, стремительно несущейся воде. «Прыгайте!» — крикнула она. Звездный свет вздымался и опадал в такт ее шагам. «Телепортируй нас!» — возразил Хант. «Нужно не бежать к реке, а перебраться через завал и помочь Флину и Деклану, оставшимся во власти королей-близнецов». «Прыгайте немедленно!» — распорядилась Брайс и, не дожидаясь реакции мужчин, помчалась к уступу над рекой. Хант попытался схватить ее и удержать от этого безумия, но не успел. Брайс прыгнула. Он видел, как звездный свет стал ярче, словно соглашаясь с ее решением. А потом звезда на груди Брайс погасла. Во внезапно наступившей темноте, где лишь поблескивали молнии Ханта, упыри снова зашипели и стали приближаться. Казалось, они протискивались сквозь завал. «К реке!» — сказал Сати Тарион и, схватив ее за руку, помчался к берегу. Он прыгнул. Сатия завопила, сообразив, что русал и ее тащат в воду. Потом грохот реки поглотил все звуки. Похоже, иного выбора у них не было. Хант встретился глазами с Баксианом и увидел такое же раздражение. А ведь они могли бы справиться с королями. Брайс явно это знала, и тем не менее. Итак, Брайс предпочла не убивать королей, а отгородиться от них завалом. Она отказалась телепортировать группу через завал, вместо этого велев всем прыгать в реку. И никаких объяснений. Вероятно, из-за недавней ссоры. Это означало, что, скорее всего, его истинная пара больше не доверяла ему, а он понятия не имел, как исправить положение. «Аталар, хватит раздумывать!» — прорычал Баксиан. Хант заморгал и обнаружил, что прирос к месту, закаменев в своем размышлении. Усилием воли он вернулся в реальность. Поступок Брайс злил его до крайности. Но она ничего не делала просто так. Хант не стал ждать и смотреть, последует ли Баксиан за ним. Он плотно сложил крылья и прыгнул. Глава 56. Дрожа от холода и стуча зубами, Хант выбрался на берег, слабо освещенный звездой Брайс. Плаванье было недолгим, поток стремительно нес его, не позволяя сориентироваться. И вдруг река успокоилась, образовав нечто вроде запруды с полоской берега. Тарион был уже там, рядом с Брайс. Между ними стояла отчаянно дрожавшая Сатия. В нескольких футах от Ханта на берег выбирался Баксиан, шурша крыльями по каменной поверхности. «Это что за хрень?» — закричал на свою истинную пару Хант. «Потом, Аталар!» — пробормотала Брайс. Она осматривала естественную каменную арку, вход в другой туннель. Свет ее звезды стал ярким, во всяком случае намного ярче, чем в месте их прыжка. «Нет, сейчас!» — прорычал Хант, вставая на ноги. Вода шумно выливалась из его сапог, намокшие крылья стали невероятно тяжелыми. «Ты говорил, что мы действуем сообща, и решение принимаем тоже вместе. И вдруг этот твой прыжок без всяких объяснений?» Брайс резко повернулась к нему. «Кто-то должен был повести группу!» Оскалив зубы, заявила она. «Что все это значит?» Не унимался Хант. «Это значит, что я не позволяю своему страху и чувству вины поглотить меня целиком. Их спутники молча слушали, оставаясь там, где стояли. «Это значит, что я отодвигаю все дерьмо подальше и сосредотачиваюсь на неотложных действиях». «А я, по-твоему, ничего не делаю?» Хант раскинул руки, на кончиках его пальцев потрескивали молнии. «Меня, по-твоему, здесь нет?» «Ты вообще хочешь в этом участвовать?» Ее голос отражался от каменных стен. «Такое ощущение, что твоя боязнь последствий перевешивает в тебе желание победить Астериев». «Да, перевешивает», — рявкнул Хант, не в силах справиться с собой. «Будучи мертвым, не очень-то понаслаждаешься свободой». «Я скорее предпочту гибель в сражении с Астериями, чем проведу остаток жизни, зная правду и ничего при этом не делая». Из-за гула в голове Хант едва слышал слова Брайс. «Но погибнем не только мы, а все, кого мы любим. Ты готова рисковать их жизнями? Жизнями родителей, Купера, Сирингса, жизнями Фьюри и Юны? Ты согласна, чтобы их убили, предварительно истерзав пытками?» Брайс замерла. Ее трясло от гнева. Хант сделал глубокий вдох, совладал со своими эмоциями, затем стряхнул воду с крыльев. «Ты... прости меня». Он снова глубоко вдохнул. «Сейчас не время устраивать перепалки. То, что мы затеяли, может оказаться колоссальной ошибкой. Может стоить жизни не только нам, но... Я пойду с тобой дальше. Я тебя прикрою. Обещаю». Брайс моргнула. Потом еще раз. «Мне этого мало», — тихо сказала она. «Мне мало, что ты просто пойдешь со мной дальше». «Привыкай к этому. Зато без вранья». «Преодолей себя, Умбра Мортис!» С этими словами Брайс двинулась в туманный сумрак туннеля. «С ума сойти!» — весело сказал Сати и Баксиану Тарион, но Хант даже не улыбнулся. Все четверо последовали за Брайс, оставляя ручейки воды и мокрые следы. «Но откуда ты узнала, что нужно переместиться по ледяной реке и выбрать другой туннель?» — спросил у Брайс Баксиан, явно намереваясь разрядить тягостную обстановку, действующую на всех похуже тумана. «Потому что я уже была здесь», — с неутихшим раздражением ответила Брайс. Здесь даже Хант позабыл свои обиды и с тревогой подумал, не ударилась ли Брайс в воде о камень. Тем более, что туннель оказался коротким и уперся в каменную стену. Брайс приложила ладонь к стене, и там возник треугольный проем. Звездный свет вспыхнул ярче, освещая стену и рисунок вокруг проема. Восьмиконечная звезда, такая же, как на груди Брайс. «Эти пещеры невероятно похожи на те, где я побывала, когда попала на изначальную родину фейцев», — сказала она, намеренно не глядя на Ханта. Она вошла в проем. «Там тоже протекала река, укорачивая путь. Это и позволило червю быстро переместиться и напасть на нас. В тех пещерах со звездой было то же самое. Вначале она почти погасла, а когда я выбрала верное направление, вспыхнула снова. Тогда звезда убедила меня прыгнуть в реку. Кстати, вода там ничуть не теплее. Я послушалась, прыгнула и попала в нужный туннель. Он-то и привел меня и моих тогдашних спутников в зал, где мы услышали рассказ Селены. Сегодня история повторилась. Звезда начала меркнуть, а когда я повернулась лицом по течению реки, звезда стала ярче. Я поняла, нужно переместиться в другой туннель. Возможно, здесь мы узнаем что-то важное. То, что поможет нам в борьбе со Астериями». «То, что тебе удалось в другом мире, не обязательно удастся в нашем. Это может оказаться чистой воды безумием», — сказал ей Тарион. «А что будет с Флином и Деком? Они по-прежнему находятся во власти королей, близняшек-убивашек и упырей». «С королями мы еще столкнемся, но не сейчас». Брайс поправила ножны с правдорубцем и уверенно двинулась в темноту и туман. Ее спутникам не оставалось иного, как двинуться следом. «Что все это значит?» — с нескрываемой грустью спросил у Ханта Баксиан. Хант заглушил в себе гнев и сосредоточился на спине Брайс. «Думаю, скоро узнаем». Флин и Дек снова не явились на завтрак. Рун трусцой обежал вокруг замка и ближайших окрестностей. Никаких следов его друзей. Близняшки-убивашки тоже исчезли. По пути ему встретилось лишь несколько фейских аристократов и слуг. Последние не знали, как себя вести, ухмыляться или на всякий случай кланяться. Руну было не до них. Он вернулся в замок и увидел, что Лидия выходит из его комнаты. Едва взглянув на его лицо, она спросила: «Что случилось?» Рун не стал спрашивать, как она поняла. Всю свою взрослую жизнь Лидия училась читать по лицам и достигла в этом совершенства. Ничего удивительного от этого зависело ее выживание. Рун осмотрел свой небольшой арсенал. «Флин и Дек, такое ощущение, что их нет в замке. Моих ублюдочных родственничков тоже, как и самого Морвина». Лидия настороженно сощурилась. «Одно, может быть, и не связано с другим». «Еще как связано. Моим друзьям не свойственно исчезать, не сообщив мне». Рун, естественно, умолчал, что вчера его захлестнуло желание близости с ней и заглушило тревогу о друзьях. «И где, по-твоему, они могут быть?» Лидия дотронулась до его руки. Рун шумно втянул воздух ртом. «Без Морвина и близнецов тут явно не обошлось. Скорее всего, они могли силой увести Флина и Дека в пещеру принцев». «Маневр направлен против Брайс». У Руна свело живот. «Возможно. Но, думается, Морвин взял их в качестве приманки для меня. Он ждет, что я отправлюсь их искать». «Если это ловушка, благоразумнее в нее не попадать». «Мои друзья поспешили мне на выручку, чтобы вытащить из астерийских застенков», напомнил Рун, выдерживая ее бесподобный взгляд. «Ты их нашла. Сообщила о грозящей мне опасности, и они не обсуждали, насколько это опасно. Я не могу оставить их в руках Морвина». «Я не предлагала их оставлять». Лидия прошла к себе, не закрыв двери. Рун видел, как она взяла с ночного столика два пистолета и прикрепила кобуры к поясу. «Я предлагаю сначала выработать стратегию их спасения». В груди Руна что-то вспыхнуло, о чем он не рискнул сказать даже себе. Но состояние это никуда не исчезло. Оно сохранялось, и когда они покинули замок, отправившись спасать Дека и Флина. Хант ни на мгновение не терял бдительности. И даже недавняя ссора с Куинлан, последствия которой еще висели над ними, как дым от фейерверка, не повлияла на его собранность. Одна рука сжимала меч, вокруг кулака другой потрескивали молнии. Так он и вошел в помещение в конце туннеля. Его глаза скользили по черным стенам с изображением красивых пейзажей, а затем камень заскрипел по камню. Все произошло мгновенно, со скоростью, недоступной ни Ханту, ни его молниям. Треугольная дверь открылась. Тарион, стоявший впереди, тихо присвистнул. Баксиан посмотрел на Ханта. Похоже, их мысли совпадали. Только Брайс могла заставить эту дверь открыться. Спокойнее от этой мысли не стало, особенно когда Хант осмотрел место, куда они попали. В помещении не было ничего, кроме белого мраморного саркофага. Чернота стен еще сильнее подчеркивала его белизну. На крышке саркофага находилась статуя фейского воина. Вероятно, когда-то его руки держали оружие. Сейчас между ними была пустота. «Вот здесь и находился звездный меч, за которым охотились поколения валенских фейцев», — сказала Брайс. Ее голос звучал устало, будто недавняя ссора истощила ее силы. Сати решилась подойти ближе. «Гробница принца Пелиаса», — выдохнула она. «Рун мне рассказывал, что подходы сюда усеяны костями его менее удачливых предшественников». Брайс махнула рукой в противоположный конец зала, где среди тумана едва просматривалась арка второго выхода. Она поправила звездный меч за спиной и потрогала эфес правдорубца на поясе. Казалось, меч и кинжал снова досаждают ей своей энергией. Хант поднял глаза к сводчатому потолку, потом осмотрел изображение на стенах. Архипелаг островов, высящийся над морем звездного света. Безмятежное, идеалистическое место, каким якобы был в древности Авален. «Что-то я не вижу на здешних рисунках ни звездного меча, ни правдорубца, не говоря уже о сцене их объединения», — сказал он. «И туманов тоже нет, только острова и больше ничего». Похоже, они попали в информационный тупик, возможно, не только в информационный. «Может, что-то есть в главном туннеле, ведущем сюда?» — предположил Тарион. Брайс молча подошла к саркофагу. Всмотрелась в мастерски вырезанное красивое лицо первого звезднорожденного принца. «Ну, здравствуй, поганый насильник», — произнесла она голосом, полным холодной ярости. Хант едва дышал. Может, Урда сейчас наблюдала за ними? Может, причиной тягостной обстановки здесь были не туманы, а присутствие богини, приведшей их сюда? «Ты считал себя победителем?» — прошептала Брайс, обращаясь к саркофагу. «Но она тебя обставила. Ты посмеялся над ней, но последней посмеялась все-таки она». «Брайс, ты о чем?» — решился спросить Хант. Брайс оторвала взгляд от мраморной статуи Пелиаса. В ее глазах не было ничего, говорящего о ее человеческом сердце. Только ледяная фейская ненависть к давным-давно мертвому предку. «Может, ты нам что-то пояснишь?» — осторожно предложил Хант. Но раньше, чем Брайс ответила, Тарион высказал свое предположение. «Быть может, Пелиас построил где-то поблизости другой зал? И там-то и есть сведения о мече, кинжале и открытии портала в никуда». Он указал на стены помещения. «Нет», — тихо возразила Брайс. «Мы там, куда и должны были попасть». Она указала на пол с изображением извилистых звездных рек. «И усыпальницу строил не Пелиас. Он вообще не имел никакого отношения к туннелям и рисункам на их стенах». Нагнувшись, она приложила ладонь к полу. Звездный свет палился во все стороны, освещая пол, стены и потолок. То, что казалось звездными морями и реками, наполнилось звездным светом и ожило, задвигалось, заструилось. Это была тайная иллюстрация, предназначенная лишь для тех, кто имел дарование, например, особое зрение. Волнистая река звездного света текла прямо к саркофагу в середине зала, пенилась вокруг него, словно там был центр водоворота. Брайс уперлась в стенки саркофага, напряглась всем телом и... Тяжелый мраморный саркофаг отодвинулся в сторону. Под ним была потайная лесенка, ведущая вниз. Брайс выпрямилась, перевела дыхание и мрачно улыбнулась. «Усыпальницу построила Хелена!» Глава 57. Чем ниже спускалась Брайс по потайной лестнице, тем сильнее становились пульсации меча и кинжала. Казалось, им хотелось попасть вниз. Нет, им было просто необходимо туда попасть. Брайс уже подумывала, не снять ли их с себя, чтобы просто передохнуть, но в этот момент ее ноги коснулись пола. В центре зала, куда она попала, журчал ручей. Наверное, ответвление от реки наверху. Вода пробила себе путь сквозь черную каменную толщу. Здесь тоже было изображение восьмиконечной звезды на полу. Рядом с ручьем стояли черный кувшин и чаша. «А это еще что за штучки?» — пробормотал Хант, вставая рядом с Брайс. Невзирая на ссору, он по-прежнему старался защитить ее. Но, может, это стремление защитить ее и вызывало у него чувство вины и страх. То и другое сжирало его изнутри. Все, что выдавало ему Брайс, не было случайными словами, брошенными в запале. Каждое слово било в цель. Брайс не устраивало, чтобы он просто пошел с ней дальше. Ей требовался Хант, целиком и безоговорочно сражающийся на ее стороне. Она не знала, как ему это передать, как заставить понять и принять ее позицию. Ее зубы стучали от холода, но холод отошел на задний план, когда она увидела ручей, кувшин и чашу. И восьмиконечную звезду. На двух лучах имелись борозды, одна маленькая, другая побольше. Никаких других предметов в потайном зале не было. «Есть какие-нибудь соображения насчет того, что это?» — спросила она у Ханта. Гнев прошел, и она могла играть с ним в нормальность. По крайней мере, сейчас. «Я по горло сыт сюрпризами», объявил Тарион, спустившись в зал. Вслед за ним спустилась Сатия. Брайс подняла палец, сосредоточив на нем свой свет. «А теперь еще и это!» — проворчал Тарион. Хант молчал. Брайс указала на черный пол и пальцем процарапала совсем короткую борозду в полу. «Хелена создавала все это с помощью своего звездного света, как и ее сестра Селена на древней родине фейцев. Но есть одно существенное различие. Веская причина, почему она решила устроить пещеры не где-нибудь, а здесь». Брайс присела на корточки, собрала черную пыль, образовавшуюся по обеим сторонам бороздки, и поднесла ладонь к лицу Ханта. «Узнаешь?» Взглянув на блестящую черную пыль, Хант побледнел. «Так это же черная соль». Брайс кивнула. Баксиан удивленно выдохнул и, кажется, даже выругался себе под нос. «Эти пещеры пробиты в сплошных залежах черной соли», — сказала Брайс. Она догадалась об этом еще, когда какой-то упырь прочертил когтями борозды на стене. Узнала запах, маслянистый с примесью гнили. Попробовав пыль на вкус, она убедилась в верности своей догадки. «Думаешь, Хелена пыталась вызвать сюда сестру с их родной планеты?» «Нет», — замотала головой Брайс. «Она отправила Селену подальше от опасности Мидгарда. При всей своей дрянной натуре Хелена не стала бы рисковать жизнью сестры». «Тогда каким целям служило это место?» — спросил Тарион. «Вызыванию демонов», — первой ответила Сатия. «Общению с Хелом». В зале установилась напряженная тишина. «Они были ее единственными оставшимися союзниками», — пояснила Брайс. Хелена совершала непростительные поступки, но в одном ей надо было отдать должное. Она обладала бойцовским характером и вела битву до самого конца. Этот зал — наглядное тому подтверждение. У Ханта от напряжения дергались крылья. «Но зачем было создавать целый лабиринт пещер? И зачем воздвигать усыпальницу своему мужу-насильнику?» «Не от горячей любви. Гробница стала надежным местом хранения звездного меча. Местом, куда постоянно стремились в надежде заполучить меч. А он лежал себе спокойно и ждал достойного претендента». «Ты вряд ли это можешь знать», — осторожно сказал Хант. Чувствовалось, он боялся спровоцировать новую перепалку. Эта осторожность тронула сердце Брайс. Однако она не подала виду, продолжая рассказ. «Пещеры почти целиком скопированы с пещер родной планеты Хелены. Она все свое детство там бродила. А Вален, как и ее родной дом, тоже был окутан туманом. Это тонкое место. Судя по здешним туманам, возможно, Аваленские пещеры являются даже более сильным тонким местом, чем то, что на ее родине. Селена переименовала остров в тюрьму, а когда-то там помещался королевский двор». Весперус говорила, что как раз это и заставило ее построить дворец на Туманном острове. Тонкое место, пригодное для путешествия между мирами. Тея об этом знала и наверняка рассказала Хелене. Тарион кашлянул. «Значит, Хелена наградила этих пещер, чтобы обзавестись персональным порталом для путешествий на Хел?» «Скорее всего, да», — согласилась Брайс. А Вален как нельзя лучше отвечал ее замыслам. Но сооружение пещер не могло пройти незамеченным. Такое не сделаешь втихомолку. Ей нужно было заручиться согласием Пелиаса. И она избрала верный способ. Предложила ему воздвигнуть подземный храм в его честь. Символ мужского доминирования. Брайс указала на верхний зал, где хранились кости древнего придурка, которые она бы с удовольствием бросила в бак с кислотой. Хелена знала, что аваленские фейцы не посмеют посягнуть на святыню. Они будут бережно сохранять и саркофаг, и лабиринт пещер. Морвен категорически отказывается что-либо менять на Авалене, поскольку хочет, чтобы остров оставался таким, каким был при жизни Пелиаса. Хелена хорошо знала фейских мужчин. Знала она и другое. Если соорудить потайной зал прямо под усыпальницей, лучшего места для его сохранности не найти. «Допустим, мы поверили твоей версии», — сказал Тарион. «Но откуда ты знаешь, что этот зал служил Хелене для связи с Хелом, а не с каким-то другим местом? И зачем здесь кувшин и чаша? Может, у нее от обилия соли появлялась жажда?» — предположил Баксиан. Хант что-то буркнул в знак поддержки. Сатия подошла к ручью. «Вода, проходя через толщу черной соли, насыщается ею, а этот зал целиком находится в пласте черной соли». Поймав взгляд Брайс, Сатия выдержала его и, сдвинув брови, спросила. «Если ты выпьешь воды, в которой полным-полно черной соли, у тебя получится вызвать демона?» «Никогда не слышал ни о чем подобном. Даже в годы моей охоты на демонов», — сказал Хант. «Вызывать демонов отсюда было бы небезопасно даже для Хелены», — сказал Баксиан. «Температура бы резко понизилась». «Те, кто находится в пещерах, это сразу бы заметили, даже на уровне верхнего яруса». «Возможно, «Она вызывала демонов не отсюда», — сказала Брайс, подходя ближе к восьмиконечной звезде и кувшину с чашей. «А вот отсюда». Она постучала себя по голове. «Это как?» — удивился Хант. Брайс опустилась на колени и погрузила кувшин в темную ледяную воду. Кувшин и чаша тоже были вырезаны из черной соли. «Звёзднорождённые были способны общаться на уровне разумов. И до сих пор способны». Она кивнула на потолок, туда, где протекала подземная река, где в заваленном туннеле таились близняшки-убивашки. «Возможно, черная соль облегчала Хелене телепатическое общение с Хелом? Быть может, кто-то на той планете расскажет нам, как расправиться с астериями. Аполлион в свое время поглотил астерийку Сириус. Не исключено, что у него есть для нас ответ». «Ты не отважишься», — вырвалось у Ханта. Брайс поднесла кувшин к губам, но молния расколола сосуд, не дав ей сделать ни глотка. Она сердито повернулась к Ханту, готовая выплеснуть свой гнев. Ханта окаймляла кольцо молнии. Его гнев был сравним с гневом Брайс. «Не пей из ручья». «Сейчас не время играть в альфа-придурка!» «Ты не дала мне договорить. Я хотел сказать, не пей из ручья без меня». Брайс ошеломленно смотрела, как Хант взял чашу и протянул ей. Он был готов последовать за своей истинной парой на Хел. То, что произошло сейчас, было продолжением единства Брайса и Ханта. К объединенной магической силе, к единству их душ добавилась вода, насыщенная черной солью, которую они собирались выпить вместе. Они сели на пол, лицом друг к другу. Их колени смыкались. «Ваша затея может оказаться скверной», — сказал им Тарион. Хант был склонен согласиться, однако вслух произнес совсем не это. «Нам с Брайс Аполлион являлся во сне. Может, он пользовался тем же методом общения, что и когда-то с Хеленой». Сатия взяла у Брайс чашу и зачерпнула воды. «Значит, вы оба собираетесь угоститься этой водичкой, надеясь, что потом лишитесь сознания и будете общаться с Хелом?» — спросил Баксиан. «Спросите их про меч и кинжал. Допустим, раньше принцы как-то забывали вам об этом рассказать. Надеетесь, что в этот раз они дадут ответы?» «Хелена оставила здесь кувшин и чашу не просто так», — сказала Брайс, выдерживая пристальный взгляд Ханта. В ее глазах не было ни страха, ни сомнения, только стальная решимость. «Точно так же, как Селена оставила все необходимое в пещерах на своей родной планете. Каждая из сестер рассчитывала, что кто-то придет и найдет. Тот, у кого будет звездный меч и кого звездный свет приведет в нужное место. Еще раньше этот кто-то узнает правду и не будет искать наугад». Брайс взглянула на потолок и лестницу, ведущую наверх. «Думаю, все это Хелена оставила нам в помощь». «Хелена и Селена не были благожелательными особами», — предостерег их Баксиан. «Согласна, не были. Но они ненавидели астериев. Обе, не меньше нашего, хотели избавиться от межгалактических паразитов». Надежда в ее глазах вспыхнула столь ярко, что у Ханта перехватило дыхание. На мгновение он поверил в успех. «Если это даст нам шанс, каким бы он ни был, попробовать стоит. Мне нужны ответы. Я хочу знать правду». Она поднесла чашу к губам и сделала несколько глотков. Брайс казалось, что она падает назад. Однако никакого движения не происходило. Она по-прежнему стояла на коленях. Падала ее душа, устремляясь в ледяную тьму, в ничто и никуда. В темноте где-то рядом вспыхивали молнии. Хант. Он был с ней. Его душа падала вместе с ее душой. Прыжок в неизвестность. Все это было прыжком в неизвестность. Оставалось верить, что Урда ее направляет, что Хелена умом не уступала сестре и до конца жизни сопротивлялась вероломному принцу, так и не простив ему насилия над собой. И что думала Хелена не только о собственной жизни, но и о будущих поколениях. Надеялась, что через много тысяч лет после ее смерти Сюда придет другая женщина, в чьих жилах будет пульсировать звездный свет Теи, переданный не от Пелиаса, а от самой Хелены. Чистый звездный свет Теи, переданный ей, Брайс Аделаиди Куинлан. Возможно, Хелена и Селена предпочли бы увидеть другую преемницу, особенно если учесть их презрение к людям, но ей на это плевать. Ощущение падения исчезло, осталась только сухая холодная тьма, и в этой тьме звездный свет Брайс выглядел слабым огоньком. Ее руки коснулась другая рука. Даже не поворачиваясь, она знала — это Хант. Он стоял рядом в мире, куда они попали, в мире иллюзий. К ним приближались два синих огонька. Хант крепче сжал руку Брайс. Его молнии вспыхнули и затрещали, а огоньки все приближались, и вот они вошли в свет ее звезды. Это был Аидос. В его потрясающе красивых глазах светились радость и надежда. Он слегка улыбался. «Похоже, на пути ко мне тебе пришлось попетлять. Добро пожаловать на Хелл, Брайс Куинлан». Глава 58. Два дня подряд Итан не покидал лугов Асфаделя, помогая жертвам обстрелов. Он не роптал и почти не думал о необходимости ехать на Авален искать тело Софи Ренест. Думать об усталости ему тоже было некогда. Он разбирал завалы, выносил оттуда мертвых и умирающих, ободрял раненых в ожидании гипоксии или другой медведьмы. А число пострадавших не уменьшалось. И почти все это были люди. Кому-то еще можно было помочь, кому-то, к сожалению, уже нет. Губернатор так и не соизволила показаться. Но наконец-то появились бойцы 33-го легиона. Вскоре прибыли отряды вспомогательных сил, фейцы и немногочисленные волки. Последних Итан старался всячески избегать, чтобы не ввязаться в конфликт. Была еще одна причина. Среди зевак, явившихся поглазеть на развалины и поглумиться над людьми, могли оказаться сторонники Астериев. Он продолжал работать, не поднимая головы. Делал то немногое, что в его силах, помогая раненым и оказывая последние почести погибшим. Для людей ритуал отплытия не проводился никогда. Не было его и в этот раз. Тела складывали рядами в ближайшем уцелевшем здании. Итан насчитал не более дюжины волков. Помогать явилось две стаи. Какой позор! Что-то должно измениться в этом мире. Снося трупы в очередное помещение, укладывая ряды неподвижных детских тел, он сознавал: перемены должны начаться с него. Заставь брата гордиться тобой. Нужно попасть на Авален. Вытащить Сигрид из состояния жницы. Только когда она, а не Сабина, возглавит волков, могут начаться перемены. Новое будущее для всех. Первые 5 минут Тарион тщательно следил за дыханием Брайс и Ханта. В какое-то мгновение оба потеряли сознание и стали падать. Тарион и Баксиан успели их подхватить и бережно уложили на пол. Оба лежали не шевелясь, только дыхание свидетельствовало, что они живы. Вся их жизнедеятельность сосредоточилась в разуме. Тарион, Сатия и Баксиан уселись в нескольких футах от них. «Сколько времени им дадим?» — спросила Сатия. «В смысле, когда начнем их будить?» «Через 15 минут», — предложил Тарион, переглянувшись с Баксианом. «Дадим для верности полчаса», — сказал Баксиан и добавил. «Но наблюдать будем постоянно». Стало тихо, если не считать звуков дыхания и журчания ручья. Сатия сидела рядом с Тарионом, задумчиво вертя в руках чашу. «Ты когда-нибудь занималась чем-то подобным?» — спросил Баксиан, заметив ее волнение. «Нет, я не любительница приключений». «Но через испытание ты все-таки прошла?» — задал новый вопрос Баксиан. Сатия отрешенно кивнула. Чувствовалось, это оставило в ней не самые приятные воспоминания. Тариону хотелось расспросить ее об испытании, но он сдержал любопытство, спросив о другом. «Из-за чего у вас с братом возникло такое отчуждение?» «А что произошло между тобой и речной королевой, если она установила высокую награду за твою голову?» — спросила Сатия, сердито взглянув на него. «Разве ты не знаешь?» — удивился он, лениво улыбнувшись. «Я соединила часть кусочков твоей головоломки. Ты разозлил избалованную дочку речной королевы и был вынужден бежать. Но чем ты разозлил саму королеву?» «Я хотел разорвать помолвку», — ответил Тарион, барабаня пальцами по холодному соляному полу. «Она отказалась». «Ты был помолвлен?» Сатия даже выпрямилась. «С дочерью речной королевы?» «Целых 10 лет». Сатия поставила чашу на пол. «И до этой особы не дошло, что затянувшаяся помолвка означает только одно — твое нежелание жениться на ней». Тарион взглянул на неподвижно лежавших Брайс и Ханта. «Знаешь, я сейчас не настроен об этом говорить». Но Сатия не отставала. «Ты разорвал помолвку, а ее дочка все равно пыталась сохранить ваши закончившиеся отношения?» «И удержать меня. На дне реки. Навсегда». Злость на ее лице вызвала у него смех. Смех был единственной альтернативой слезам. «Вот так», — вздохнул Тарион. «Но ты мог уплыть». «Уплыть от речной королевы невозможно. Она не отказывает своей доченьке ни в чем. Она заперла меня в моей гуманоидной форме, чтобы я не сбежал». И вновь лицо Сати исказилось гневом. «Речная королева так поступила со своим соплеменником. Уничтожила твои плавники, чтобы запереть тебя на дне». «Королева не русалка. Она элементаль. Но к такому наказанию русалочьего народа она прибегает сплошь и рядом». «Но это же варварство!» «Не более, чем отношение к фейским женщинам, как к племенным кобылам, и принуждение их к замужеству». Сатия склонила голову к плечу. «Ты бежал от брака с дочкой речной королевы, чтобы жениться на совершенно незнакомой тебе фейке». Тарион знал, что Баксиан внимательно слушает их разговор, хотя изверг продолжал следить за состоянием Брайса Аталара. «Мне это показалось правильным». «А мне это кажется противоречащим здравому смыслу». Тарион вздохнул. «Может, потому что они находились на проклятом острове посередине Хальдренского моря? А может, потому что глубоко под землей их видела только Ктона?» Он сказал. «У меня была младшая сестра. Лэйси ее звали. В прошлом году ее не стало». Сатию явно ошеломил столь неожиданный поворот их разговора. «Я тебе сочувствую, Тарион», — тихо и вполне искренне сказала она. «Я об этом не знал», — пробормотал Баксиан. «Мои запоздалые соболезнования, Кетос». Волевые усилия не помогли Тариону. Перед мысленным взором всплыло лицо Лессии, рыжеволосой, красивой, живой. У него заломила грудь. Казалось, еще немного, и грудная клетка провалится внутрь. Но это было лучше, чем другие картины. Фотографии издевательств над Лессией, сделанные ее убийцей. А Тарион в тот момент отсутствовал и не мог прийти на помощь. «У вас с Флином напряженные отношения», — сказал он Сатии. «Но ты по-прежнему остаешься его младшей сестрой. Ты попала в беду. Я знал. Окажись Лессия в аналогичном положении. Я был бы рад, если бы нашелся достойный мужчина и спас ее». Взгляд Сатии потеплел. «Спасибо. Если мы выберемся отсюда, и вообще из всего этого...» Она обвела рукой зал. «Я постараюсь найти способ освободить тебя от принятых обязательств». «Скажу честно, я хочу сохранять брак с тобой до тех пор, пока дочь речной королевы не залипнет на другого глупца. А если я буду холост...» «Она снова прилипнет к тебе». Тарион кивнул. «Знаю, моя позиция жалкая и трусливая. И я не преувеличиваю, ее мать не оставит меня в покое и попытается убить. Но я хотя бы не проведу остаток жизни в качестве сожителя королевской дочки». «Хорошо». Сатия расправила плечи. «Значит, сохраним наш брак». Она улыбнулась одними губами. «Пока... Как ты думаешь, они сейчас действительно на Хеле?» «С одной стороны, я надеюсь, что да. А с другой, что нет. Они на Хеле», — тихо сказал Баксиан. «Откуда ты знаешь?» — удивилась Сатия. «А ты посмотри. Баксиан указал на их друзей, пребывающих в этом странном сне. Брайс и Хант безмятежно лежали на черном соляном полу, держась за руки. Их тела покрывал тонкий слой инея. Черная лодка, в которую Аидас привел Брайс и Ханта, была чем-то средним между лодкой Морвена, доставившей их на Авален, и другими черными лодками, отвозящими тела умерших в костяной квартал. Но вместо головы оленя нос лодки украшал оленей череп. Пока плыли через пещеру, глазницы черепа светились зеленоватым светом. Такой же странный зеленый свет освещал черные колонны, здания, проходы и храмы. Место было древним и пустым. Брайс впервые видела место, настолько лишенное жизни, настолько застывшее. Даже костяной квартал создавал ощущение, что он населен, пусть и мертвецами. Но здесь не было ни намека на движение. Река была широкой и неподвижной, словно озеро. Движение лодки нарушало этот покой. Плеск волн, ударявшихся о корпус, отзывался громким эхом от камней вдоль стен и от потолка, настолько высокого, что он терялся в сумраке. «Выглядит, как город мертвых», — пробормотал Хант, прикрыв Брайс крылом. Аидас стоял на корме. Вместо весла он держал в руках длинный шест, которым отталкивался от дна. «Так оно и есть», — сказал он, услышав слова Ханта. Бледной рукой принц пропасти указал на здания, храмы и улицы. «Здесь наши любимые находят покой после смерти, сохраняя все жизненные удобства, к которым привыкли при жизни». «Но мы не совсем здесь», — сказала Брайс. «Нам это только снится». «В каком-то смысле да», — ответил Аидас. «Ваши физические тела остаются в вашем мире». Он обернулся через плечо. «В пещере Хелены». «Ты с самого начала знал о существовании этой пещеры?» С упреком бросил ему Хант. «А вы оба поверили бы мне, скажи я об этом раньше». Стоя рядом с Хантом, Брайс почувствовала, как у ее истинной пары напряглись все мышцы. «Правда, была бы хорошим началом». Раньше, чем Аидас успел ответить, лодка поравнялась с небольшим причалом, откуда проход вел к храму. Из сумрака между храмовыми колоннами появилась фигура и спустилась по ступеням. Золотистые волосы, золотистая кожа. Молния Ханта ярко сверкнула, осветив пещерный город и реку. Аполлеон, а это был он, поднял руку. Вокруг нее, изгибаясь и шипя, появилась молния и потянулась навстречу молнии Ханта. «Добро пожаловать, сынок», — сказал ангелу принц Ямы. Глава 59. Каждое слово, произнесенное Аполлеоном, отталкивалось от черепной коробки Ханта, как приливная волна от волнолома. Принц Ямы назвал его. Брайс выпрыгнула из лодки на берег, звезда на ее груди светила ослепительно ярко. «Как ты его назвал?» Невзирая на их недавнюю ссору, невзирая на все напряжение, еще сохранявшееся внутри, она была готова ринуться в бой за Ханта. Он выпрыгнул следом. Сапоги скользнули по шатким камням, но крылья уравновесили прыжок. Аполлеон только что назвал его сыном. Принц Ямы спустился по храмовым ступеням. Эхо каждого его шага разносилось по обширной пещере. За ним следовал еще один мужчина в темных доспехах, плотно завитые волосы которого почти целиком скрывал шлем. «Танатос», — прошептала Брайс, останавливаясь на месте. Из-под ее неоново-розовых кроссовок вылетело несколько камешков. Хант поспешил к ней, Аидас подскочил с другой стороны и поднял руку. «Мы собрались здесь для разговора. Никто не причинит вам вреда. Глаза Танатоса, сверкающие из-под замысловатого шлема, намекали на обратное. «Делай так, как он говорит», — приказал принцу ущелья Аполеон, останавливаясь у подножья ступеней. Молнии Ханта зазмеились по плечам и предплечьям, готовые ударить. «Как понимать твои долбанные слова?» — рявкнул Хант принцу Ямы. «Что ты имел?» Он не договорил, поскольку в этот момент Аидос коснулся плеча Брайс. Хант ударил принца пропасти, намереваясь оттолкнуть того от своей истинной пары. Его кулак прошел сквозь тело принца-демона. Хант пошатнулся, затем поднял и оглядел руки. Пальцы слабо мерцали синеватым светом. Такая же аура окружала и Брайс. Они были здесь призраками. Аполеон тихо засмеялся. Хант вновь встал рядом с Брайс. «Ты убедишься, что в таком состоянии никто никому не может причинить вреда. Ни вы нам, ни мы вам». Его низкий голос напоминал раскаты грома. «Сын, такого попросту не может быть!» «Хелена все тщательно продумала», — сказал Аидос, не сводя глаз с Брайс. «Когда мы с Теей сблизились, Хелена была тихой девочкой, но она всегда прислушивалась к чужим разговорам». «Потому что ты слишком много болтал!» — сердито бросил брату Танатос. Аидос оставил его слова без внимания. «Хелена узнала, что черная соль позволяет общаться с нами, одновременно защищая ее душу и разум». Как и барьер из черной соли, который Брайс устроила у себя в квартире, когда вызывала Аидоса, когда Хант все еще считал ее беспечной тусовщицей, играющей с огнем. «Отлично», — перебил его Хант. «Хвала богам, мы защищены». Его глаза буравили принца Ямы. Внутри у Ханта все дрожало, даже кости. Однако он заставил себя преодолеть страх и отвращение. «Теперь я хочу знать, что ты имел в виду, назвав меня своим сыном». «Успокойся, ты не его сын», — презрительно бросил Ханту Танатос. Он сорвал с головы шлем и взял подмышку. «Если уж на то пошло, мой». «Что?» — прохрипел Хант. У него подогнулись колени. «Давайте сядем и поговорим об этом цивилизованным образом», — предложил Брайс Аидос, но она смотрела на тени, закрывавшие верхние ступени храма. «По-моему, и здесь неплохо», — упиралась Брайс. Хант усмирил водоворот мыслей и посмотрел туда же, куда смотрела она, и увидел их. Псов. Гончих Хэла. Их молочно-белые глаза сверкали в сумраке между колоннами. «Они не причинят вам вреда», — успокоил гостей Аидос, указав на гончих. Те были ужасающе похожи на пастуха, пса, с которым Брайс и Хант сражались в костяном квартале. «Они эскорт Танатоса». Хант обратился к своим молниям, хотя в его призрачном состоянии они едва ли могли защитить. Молнии заструились вдоль пальцев, знакомое ощущение, обычно дававшее успокоение. Но сведений о его отце не было ни у кого. Хант так и не знал, кто передал ему дар рукотворных молний. «Это меня и волнует», — ответила Брайс, не сводя глаз с гончих. «Он пожирает души». «Храм Хаоса — священное место», — резко произнес Аполеон. «Мы никогда не оскверним его насилием». И вновь слова принца Ямы прогрохотали, как гром. Хант смерил взглядом Аполеона, затем Танатоса. «Что за долбанный долбёж?» Танатос принюхивался к Брайс, совсем как его гончие. «А твой звездный свет пахнет посвежее». Голод, звучавший в словах принца, успокоил взбудораженный разум Ханта, сделав ангела живым оружием, заточенным на насилие. Плевать, если он так и не узнает ничего о своем отце. Если этот паршивец сделает хотя бы шаг в сторону Брайс, Хант не посмотрит на свой призрачный облик. «Новый дезодорант», — небрежным тоном ответила Брайс. «Нет», — возразил Танатос, от которого целиком ускользнул смысл ее шутки. «Я чувствую этот запах на твоем духе. Как-никак, Я принц душ, и мне подобные вещи известны. Твоя сила входила в соприкосновение с чем-то новым». Брайс позволила себе секундное удивление, выпучив глаза. Ханту подумалось, что Танатос, возможно, прав. Брайс говорила, что призма в кабинете короля осени показала изменившийся состав ее звездного света. В нем появились оттенки тьмы, словно ее свет вобрал в себя угасающий свет дня, свет сумерек. «У нас мало времени», — раздраженно напомнила Идас. «Состояние, в каком вы сюда явились, долго не продержится. Прошу зайти в храм». Он отвесил полупоклон. «Клянусь честью, ничего плохого с вами не случится». Хант хотел было сказать, чего стоит эта клятва честью, но янтарные глаза Брайс лишь внимательно посмотрели на Аидоса. «Хорошо», — сказала она. «Идем в храм». Усилием воли Хант подавил бурлящие мысли и гнетущие вопросы. Постоянно оглядываясь назад, он вместе с Брайс зашагал по мелкой гальке к отполированным храмовым ступеням. Храм был почти зеркальным отражением храмов на Мидгарде. Внешне он ничем не отличался от последнего, куда ступала нога Ханта, храма Урды в городе Полумесяца. Он прогнал из памяти засаду, устроенную Пипой Специс, и отчаянные усилия выбраться из этой засады живыми. Тогда они с Брайс спрятались за алтарем и едва сумели выскользнуть. Но вместо черного каменного алтаря средоточием здешнего храма была бездонная яма. Вокруг нее стояли 5 черных резных стульев. Хант и Брайс выбрали стулья поближе к выходу, к реке и лодке, оставшейся на берегу. Аидас с кошачьим изяществом сел по другую сторону от Брайс. Синеватый свет, исходящий от светильников, придавал странный оттенок светлым волосам принца. Глаза Аполеона сверкали, как угли. «Знаешь, Ориона Талар, мне не нравится, что ты до сих пор не освободился от черной короны», — сказал он. «Пусть сначала кто-нибудь соизволит мне объяснить, что это за хрень», — буркнул Хант. В его жизненные планы никак не входила беседа с 3 принцами Хэла. «На нашей планете черные короны были ошейниками», — угрюмо пояснил Танатос. Казалось, он вот-вот перепрыгнет яму и атакует со всей мощью своего тела. Хант следил за каждым его движением. «Это заклинания, созданные астериями для нашего порабощения». Хант повернулся к Аидосу. «Когда мы встретились в первый раз, помню, тебя удивило это украшение на моем лбу. Почему?» Аидос не успел ответить, а Аполеон его опередил. «Потому что принцев Хэла невозможно сдержать черными коронами. Астерии это узнали, и с этого началось их изгнание с Хэла. А поскольку ты создан принцами Хэла, тебя это тоже не должно сдерживать». «Создан? Ими? Этими негодяями?» У Ханта не находилось слов. Он не знал, как ему быть. Все в его жизни кружилось и рассыпалось под громогласные удары сердца. «Я не...» «Мы ждем объяснений», — резко заявила Аполеону Брайс и пододвинула стул на пару дюймов ближе к Ханту. Хант знал не от страха, а из солидарности. Это немного успокоило его, сгладило острую кромку эмоций. «Мать Ханта была ангелицей!» Перед мысленным взором Ханта мелькнуло усталое, любящее лицо матери, и у него сжалось сердце. «Да, была», — подтвердил Аполеон, и на его лице появилось что-то вроде улыбки. Ханта захлестнуло потоком ослепляющей ярости. «И вы посмели?» «К ней никто не применял насилие», — перебил его Аидос, элегантно взмахнув рукой. «Пусть мы и повелеваем кошмарами, но мы не чудовища». «Нам нужны объяснения», — потребовала Брайс, расплескивая звездный свет. Танатос вновь понюхал воздух, явно наслаждаясь запахом. Аидос сердито посмотрел на него. «И с самого начала!» Вопреки недавнему разговору на повышенных тонах, Хант никогда не испытывал к ней такой любви, как сейчас. Он не уставал благодарить Урду за то, что выбрала ему в истинную пару такую верную, отчаянную и упрямую женщину. Хант не сомневался, что Брайс выудит из принцев Хэлла все необходимые сведения. «Сначала скажи, много ли ты знаешь?» — спросил Аидас. «Не только об Аталаре, но и обо всей истории Мидгарда». «Во дворце Ригелуса есть небольшой зальчик завоеваний. Назову его так». Брайс скрестила руки на груди. На лице ни следа былой невозмутимости. «Там целый раздел, посвящен вторжению на вашу планету. Насколько мне известно, у вас когда-то существовали противоборствующие фракции. Но вы сумели преодолеть разногласия, выступили единым фронтом и выперли Астериев с Хэлла. Год спустя вы устроили космическую погоню за ними и обнаружили их на Мидгарде. Вы снова дали им бой, но победить не сумели. Тогда уже вас выперли с Мидгарда, однако с тех пор вы не оставляли попыток проникнуть туда через Северный разлом». «Это все?» — лениво спросил Аполеон. Брайс настороженно посмотрела на Аидаса. «Я знаю, что ты любил Тею и сражался, помогая ей». Принц пропасти разглядывал свои длинные тонкие руки. «Да, любил. И продолжаю любить. Хотя с момента ее гибели прошли тысячи лет». Хант почувствовал, что тьма в яме дышит. «Продолжаешь любить? Хотя и знаешь, что она была ничем не лучше Астериев?» — с вызовом спросила Брайс. Аидас поднял голову. «Я не стану обелять Тею и отрицать то, как она прожила большую часть жизни. Но знай, Брайс Куинлан, в ней были и хорошие черты. Она умела любить. Она раскаивалась в том, что натворила и на родной планете, и на Мидгарде. Тея пыталась исправить допущенные ошибки». «Слишком мало и слишком поздно». «Знаю», — согласился Аидас. «Можешь мне верить». «Я все это знаю. И о многом сожалею». Он с усилием сглотнул. «Так что произошло?» — допытывалась Брайс. Ханту уже почти расхотелось знать правду. Аидас вздохнул. Тяжело, словно этот вздох нес на себе груз минувших тысячелетий. «Чтобы защититься от наших атак, Астерии приказали Пелиасу закрыть с помощью рога Северный разлом. Он это сделал, закрыв доступы во все остальные миры. Однако во время ритуала рог сломался, и Пелиас не смог полностью перекрыть проход на Хэл. Остались крошечные бреши, через которые мой народ ухитрялся проникать на вашу планету. Хелена общалась со мной с помощью черной соли. Она надеялась устроить новую большую войну против Астериев. Но нам не удалось найти способ. Чтобы осуществить удар, Северный разлом должен быть открыт полностью. К тому же мы потеряли большое число наших воинов. Сомневаюсь, что мы тогда смогли бы победить». Эстафета перешла к Танатосу. «Вампиры и жнецы переметнулись от нас к Астериям», — начал он, положив шлем на колени. «Эти трусы предали нас». Гончие в сумраке зарычали, словно соглашаясь с ним. «А в нашей армии они по большей части были капитанами и лейтенантами. Без командиров отряды начали рассыпаться. Возник разброд. Нам требовалось время на переустройство армии». «Уверен, Хелена понимала, что при ее жизни победа в войне одержана не будет», — вновь заговорил Аидас. «На своих сыновей она не рассчитывала. Те слишком много унаследовали от отца. Как и Пелиасу, им очень нравилось пребывать в фаворе у Астериев». Брайс расцепила руки и подалась вперед. «Прошу прощения, но я так и не поняла, зачем Хелена создала пещеру принцев? Для дружеского общения с вами на расстоянии?» Губы Аидаса скривились в улыбку. «Отчасти да. Хелена нуждалась в наших советах. Но к тому моменту она уже понимала, что натворила ее мать в последние мгновения своей жизни». Глава 60. Воспоминания не подвели Руна. Пещера принцев была такой же зловонной, избивающей с толку. Но имеющаяся у него крупица звездного света хотя бы позволяла сдерживать упырей, не давая им вылезать из туманной темноты. Правда, в отличие от Брайс, эта крупица требовала почти безраздельного его внимания. В пещеру они с Лидией вступили несколько часов назад. Он сразу же почувствовал в воздухе запахи Флина и Дека. Они перемежались с запахами Морвина и близняшек-убивашек. Однако не запахи, а шестое чувство вело Руна по туннелям. Лидия легко поспевала за ним. Но чего он не ожидал встретить в пещере, так это еще один запах, долгие годы преследовавший его во сне и наяву. Запах его кошмаров. Значит, король осени тоже на Волыне, в пещере принцев. Нет, он не залег в засаде, поджидая Руна. Его целью было найти Брайс. Сознание этого подстегивало Руна, даже когда ноги требовали привала. Судя по запахам, погоню возглавлял Морвен и король осени. Близняшки тащили Флина и Дека в качестве приманки. Похоже, король оленей хорошо знал этот лабиринт, поскольку выбирал кратчайший путь по почти скрытым туннелям и круто спускающимся переходам. Ничего удивительного, ведь он был королем Авалена. А может, упыри указывали ему путь. Наконец, уставший организм Руна потребовал воды. Он остановился. Лидия не сетовала на условия, в каких они оказались. И безропотно шла рядом, сохраняя бдительность. Сейчас, когда на их пути встретился очередной спуск, она тихо сказала: «Я хочу извиниться за вчерашнюю ночь». Инстинкт требовал торопиться на выручку сестры и друзей, но ее слова заставили Руна остановиться. «Как понимать твои слова?» Она подыскивала ответ. Звездный свет падал на лицо Лидии, отчего оно тоже светилось. «Когда я содрогнулась». «Почему, Хэл, побери, ты должна извиняться за это?» — удивился Рун. «Это Полукс должен извиняться. Рун пообещал себе, что заставит этого подонка на коленях извиняться перед Лидией, прежде чем всадит пулю ему в голову. У нее слегка покраснели щеки, свечение лица стало розовым на фоне туманной темноты. «Хочется считать себя невосприимчивой к цепляющимся воспоминаниям». Рун замотал головой, готовый возразить, но Лидия сказала еще не все. «Все, что происходило у меня с Полуксом, я делала добровольно. Даже если порой мне и было тяжело выдерживать его манеру развлечений». «Понимаю», — хрипло произнес Рун. «Я хорошо тебя понимаю и не сужу тебя. Ты не должна делать ничего, что тебе не по нутру. Никогда». «Но я хочу», — сказала Лидия, взглянув на его губы. «Хочешь что?» — спросил он, понизив голос на целую октаву. «Хочу узнать ощущения от твоего тела, твоего рта, в реальной жизни, а не в мире иллюзий». Рун переминался с ноги на ногу, поскольку его член стал твердеть. «Как только пожелаешь. В любое время», — сказал он, не скрывая ни возбуждения в голосе, ни изменившийся запах. Разумеется, не прямо сейчас, а когда закончится отвратительный спектакль, устроенный королями в туннелях. «Я хочу тебя постоянно», — призналась Лидия. Руну показалось, что ее горло завибрировало, когда она произнесла эти слова. «Боги милосердные». Рун наклонился к Лидии и провел языком по ее шее. Лидия тихо застонала, отчего у Руна возникло напряжение в мошонке. Не отрывая губ от нежной кожи, он сказал: «Когда мы выберемся из этого лабиринта, ты мне точно покажешь, где меня хочешь и как хочешь». Лидия поежилась. Рун знал, если его рука окажется у нее между ног, он убедится, насколько там мокро. «Рун», — прошептала она. Он вновь поцеловал ее в шею, глядя из-под полузакрытых век, как напряглись ее соски, выпирая под тонкой тканью костюма. Он тщательно исследует эту область. Может, даже проведет беглое исследование на месте. С какого-то ближнего выступа донеслось хриплое шипение. Нет, это не подходящее место для исследования тела Лидии. Рун оторвался от ее шеи и встретился с ней глазами. В них поблескивало нескрываемое желание. «Надо идти дальше», — кашлянув, сказала Лидия. «Да». «Может, тебе нужно немного задержаться?» Усмехнулась Лидия, глядя на бугор, выпирающий у него под джинсами. «Сомневаюсь, что упыри это оценят», — сказал Рун, лукаво посмотрев на нее. Лидия засмеялась, взяла его за руку и бегом пустилась дальше. «Отныне я хочу быть единственной, кто это оценивает». Рун ничего не мог поделать с охватившим его чисто мужским самодовольством. «Выдержу как-нибудь». «Мне известно, что сделала Тея», — покачав головой, сказала Брайс. «Она попыталась отправить дочерей на родную планету, но туда попала только Селена». Чувствовалось, ее слова удивили Аидоса. «Раз тебе известно имя Селены, ты узнала что-то достоверное. А ты узнала о том, что случилось с ней». «Она оставила... Я называю это магическим видео. Там она все объяснила». Брайс вынула из ножен правдорубец. Здесь меч и кинжал вели себя тише и не докучали ей. С этим кинжалом Селена вернулась на родину. «Недавно я принесла его обратно на Мидгард». При виде кинжала Аидос насторожился. «Селена рассказывала о своем последнем столкновении с матерью?» «Нет», — ответила Брайс, от неожиданности вытаращив глаза. «Ты ведь знаешь? Так расскажи». Танатос и Аполеон заерзали на стульях, явно задетые ее непочтительностью. Но Аидос лишь улыбнулся. «Мы с Хеленой потратили не один год, пока поняли, что на самом деле сделала Тея со своей магией». «Она окружила дочерей защитным куполом», — сказала Брайс, вспомнив, как звезда Теи разделилась на три части, и каждая дочь получила по шару. «С помощью арфы она передала дочерям свою магию. Это было ее охранным заклинанием». «Да», — Аида кивнул. «Арфа помогла Теи разделить магию. Всю магию на три части. Треть она отдала Селене, треть Хелене и треть оставила себе». В глазах принца пропасти мелькнула давняя печаль. «Но Теи не хватило оставшейся магии, чтобы обезопасить себя». «Как, по-твоему, почему в ту ночь Тея пала от руки Пелиаса? Обладая лишь третью своей прежней силы, она не имела шансов выстоять против него». «А меч и кинжал?» «Тея пыталась мечом и кинжалом защитить свою силу, чтобы та не попала к Астериям. Поскольку Тея участвовала в сотворении меча и кинжала, они были настроены на ее силу. Потому звездный меч и отзывается на потомков Хелены, потомков Теи. Но пробудить силу меча способны лишь те, у кого достаточно звездного света. Твои предшественники называли таких фейцев звезднорожденными. Астерии не имели власти над мечом и кинжалом. Поскольку звездный меч и кинжал были сотворены Теей одновременно, между ними установилась связь. Они очень давно стремились к воссоединению, к возвращению в точку сотворения». «Подобное взывает к подобному», — пробормотала Брайс. «Потому-то звездный меч и правдорубец постоянно хотят быть рядом, а когда оказываются рядом, буквально сходят с ума». Аида кивнул. «Мне думается, когда ты открыла портал, ты стремилась попасть прямо на Хел. Но обоюдное желание меча и кинжала встретиться было настолько сильным, что портал перенаправил тебя в мир, где они были сотворены. Пока портал оставался закрытым, они не могли соединиться. Но стоило тебе его открыть, взаимное притяжение меча и кинжала оказалось сильнее твоей неподготовленной воли». «Имея при себе звездный меч, она попала в точку, где находился правдорубец, то есть на лужайку в нескольких футах от Азриэля и кинжала у него на поясе». Брайс покосилась на меч и кинжал. «Пытаюсь осознать жутковатую мысль о том, что они разумные». «Но ведь она это чувствовала. Это притяжение, этот призыв меча и кинжала друг к другу. Она могла поклясться, что минувшей ночью они переговаривались, словно двое друзей, которые находились в длительной разлуке и теперь торопились во всех подробностях рассказать о своей жизни. Их разлука длилась 15 тысяч лет. «Но попав на древнюю родину фейцев, ты не только соединила меч с кинжалом». Руки Брайс слегка замерцали призрачной аурой. «Не только», — призналась она. «Мне думается, я заимствовала часть магии Теи. Селена оставила ее в хранилище. Тогда эта сила казалась Брайс еще одной цельной звездой, а не частью более крупной звезды. Ее слова не удивили Аидоса, но на лицах его братьев появилось практически одинаковое замешательство. Брайс едва удержалась, чтобы не улыбнуться. Она взглянула на Ханта, тот слегка кивнул, словно говоря: «Продолжай». Брайс рассказала, как востребовала магическую силу из подземного хранилища, что увидела и узнала из магического видео Селены, а также о своем столкновении с Весперус. «Я думала, что Селена оставила в хранилище свою силу, но это противоречило логике. Ее магия не исчезла полностью. Наверное, она напитала хранилище силой Теи. Эта сила поглотилась моей, словно она моей и была. А когда мой свет прошел через призму Короля Осени, он трансформировался, стал полнее. Теперь в нем есть оттенки тьмы». «Я бы сказал, что в тебе уже находилась треть силы Теи», произнес Аидос, рассуждая вслух. «Та часть, что изначально была отдана Хелене. К тебе она перешла через кровное наследие Хелены. И еще треть ты взяла из хранилища Селены. Но если ты сможешь найти последнюю треть, ту часть, что Тея оставила себе, интересно, как тогда будет выглядеть твой свет и на что он будет способен?» «Ты знал Тею? Вот ты мне и расскажи», — предложила Брайс. «Тебе это уже начало открываться, раз ты получила доступ к тайному хранилищу силы, созданному Селеной». «Ты говоришь про лазерную силу?» — подумав, спросила Брайс. «Да», — засмеялся Аидос. «Хотя Тея называла это звездным огнем». Брайс нахмурилась. «Он такой же, как огонь Астериев?» Только сейчас она вдруг поняла, сколь сильно этот вопрос мучил ее. Можно сказать, сжирал изнутри. «Нет», — вклинился Аполлеон и тоже нахмурился. «Обе силы схожи в своей способности разрушать, но астерийская подобна тупому и коварному орудию разрушения. Звездный огонь тоже обладает способностью разрушения. Но это всего лишь одна грань его удивительных свойств», — добавил Аидос с сочувствием, глядя на Брайс. «Естественно, величайшее различие заключается в том, что сам обладатель звездного огня решает, как применять свой дар». Брайс слегка улыбнулась. Тяжесть, давящая ей на плечи, исчезла. «Так поясните, есть ли где-то во внешнем мире третий источник силы Теи или уже нет?» — спросил Хант. «Хелена знала, что часть магической силы, полученной ею от матери, будет передана грядущим поколениям», — сказал Аидос. «Но когда Теи не стало, остатки ее силы перешли в звездный меч. Правильнее сказать, простившись с дочерями, Тея сама перенесла эти остатки в меч». Брайс покачала головой. «Давайте внесем ясность. Значит, Тея разделила свою магическую силу на три части. Две трети она передала дочерям, а одну перенесла в звездный меч. Получается, последняя часть ее магии находится в мече и все это время ожидала, когда ее востребуют?» «Нет», — ответила Аидос. «Хелена извлекла эту часть из меча». «Что, серьезно?» — почти простонала Брайс. «Это ведь было непросто». «Хелена сочла неразумным оставлять наследие Теи в мече, даже в тайне», — усмехнулся Аидос. «Но если Тея была мертва, как Астерии могли бы с помощью ее силы подчинить себе меч и кинжал?» — возразила Брайс. «Они могли воскресить Тею», — тихо подсказал Хант. Аидос утвердительно кивнул. Тея не хотела, чтобы Астерии, даже через ее труп, завладели всей силой ее звезды. И потому она разделила свою силу на три части. Той, что она вложила в звездный меч, должно было хватить на поединок с Пелиасом. Она не рассчитывала остаться в живых. Она отвлекала внимание на себя, выигрывая время для дочерей. Она думала, что Хелена и Селена вернутся на родную планету и навсегда окажутся в недосягаемости Астериев. «Так почему бы не отдать дочерям и звездный меч?» «Потому что тогда меч и кинжал соединились бы», — ответил Танатос. «Но какую угрозу они могли представлять для дочерей Теи?» Брайс буквально трясло от нетерпения поскорее узнать ответы. «Король Оси не говорил, что меч и кинжал способны открывать портал в никуда, это так?» «Да», — подтвердил Аидос. «И вместе они способны произвести немыслимые разрушения. Тея разделила меч с кинжалом, дабы они не попали в руки Астериев и не позволили тем воспользоваться этой чудовищной способностью. Она не знала, каким образом тот, кто принадлежит к ее роду, сможет объединить оба магических лезвия. Но Астерии отличались изобретательностью». «Я так и не поняла, каким образом Хелена извлекла силу из меча. Ведь у нее не было арфы». «Да, арфы у нее не было», — согласился Аидос. «Но Хелена знала, что Мидгард обладает собственной планетарной магией, более примитивной и слабой, чем магия ее родного мира, однако в больших концентрациях достаточно могущественной. Она знала, что магическая сила планеты течет по большим подземным путям, естественным проводникам магии». «По силовым линиям», — прошептала Брайс. Аидос кивнул. «Эти линии способны перемещать магическую силу, но также позволяют общаться на далеких расстояниях». Брайс сразу подумала о коммуникационных свойствах ворот в городе Полумесяца, вспомнив, как говорила с Даникой в день своего нырка. «Силовые линии пронизывают и всю Вселенную. И планеты вроде Мидгарда, Хэла и древней родины Фейцев. На поверхности эти линии соединяются через пространство, время и, собственно, пустоту. Она утончает завесы, разделяющие нас. Для этой цели Астерии и выбирали миры, находящиеся на силовых линиях. Так им было легче перемещаться между мирами и порабощать планеты. В каждом из миров есть места, где большинство силовых линий перекрывают друг друга. В этих местах барьер между мирами самый тонкий и слабый. Куски головоломки соединились. Тонкие места!» — с внезапной ясностью сказала Брайс. «Вот именно!» — подхватил Аполеон. Аидос одобрительно кивнул. «Северный и южный разломы находятся на пересечении огромного числа силовых линий. И хотя линии под Эваленом послабее, сам остров уникален благодаря наличию черной соли, которая связывает его с Хелом». «А туманы?» — спросил Хант. «Какова их роль?» «Туманы — результат магии силовых линий», — сказал Аидос. «Они указывают на тонкое место. Хелена стремилась найти достаточно мощную силовую линию для передачи и сокрытия силы Теи. Она отправила несколько кораблей с фейцами, владеющими земной магией, велев им исследовать каждое туманное место, какое встретят на Мидгарде. Вернувшись, они рассказали ей об острове, окутанном настолько густым туманом, что им было туда не проникнуть. Тогда Хелена отправилась на остров сама. Туманы расступились перед ней, словно ждали ее. Она нашла на Авалене небольшой лабиринт подземных пещер и залежи черной соли». Аидос мрачно улыбнулся. «Она вернулась в Вечный город и убедила Пелиаса, что Авален — единственное место, подходящее для его усыпальницы. Будучи тщеславным и самовлюбленным, он ей поверил. Они создали на Авалене Фейское королевство. Хелена построила ему подземную усыпальницу. Она напридумывала лживых историй о том, как будущие поколения станут поклоняться ему, как только те, кто родится с правильной кровью, смогут разыскать его склеп и меч, который будет погребен вместе с ним. Аидас указал на ножны со звездным мечом за спиной Брайс. Хелена знала. Пелиас, пока он жив, ни за что не расстанется со своим трофеем. Когда он умер, она наконец-то воспользовалась магией силовых линий Авалена. Те поглотили силу звезды, которую ее мать перенаправила в звездный меч, и скрыли в своих недрах. «Тогда зачем понадобилось это пророчество о мече и кинжале?» — удивился Хант. «Если Тея смертельно боялась их воссоединения, зачем вся эта чушь о попытках их соединить?» Аидас привалился к спинке стула и скрестил ноги. «Пророчество придумала Хелена и, как бы теперь сказали, внедрила в фейский фольклор. Она знала, что, вопреки страхам ее матери, для уничтожения Астериев понадобится объединенная сила меча и кинжала. И еще она знала, если появится потомок, способный востребовать все три части магии звезды Теи, без объединения меча и кинжала этого будет не сделать. Только магическая сила звезды Теи, вновь ставшая единой, сможет пробудить истинную силу меча и кинжала и прекратить астерийскую тиранию». У Брайс пересохло во рту. Наконец-то она узнала о реальном способе расправы с астериями. «Ну и где же она?» — спросила Брайс. «Где последняя часть силы Теи?» «Не знаю», — с грустью ответила Аидас. «Хелена никому не рассказывала. Даже мне». Брайс шумно и досадливо выдохнула, но Хант продолжал допытываться у принцев. «Получается, чтобы по-настоящему объединить меч с кинжалом, Брайс нужно найти хранилище звездного света, которое Хелена извлекла из звездного меча, и эта последняя треть магии Теи находится где-то на Авалене?» «Да», — без обиняков ответил Аидас. «Но как я заставлю меч и кинжал открыть портал в никуда? И что это вообще значит?» — раздраженно спросила Брайс. «Мы, которые тысячелетия, размышляем об этом», — в тон ей ответил Танатос. «Полное разрушение было бы самым лучшим, что мы могли придумать», — сказал Аидас, ероша свои золотистые волосы. «Фантастический вариант», — буркнула Брайс. «Если Авален — одно из сильнейших тонких мест, как вообще Астерии позволили фейцам там жить?» — спросил Хант. «Огромные залежи черной соли не подпускают астериев к острову. Им невдомёк, что она в той же мере притягивает нас, в какой отталкивает их», — с нескрываемым удовлетворением сообщил Аполеон. «Черная соль имеет те же свойства, что сделали нас невосприимчивыми к магии их черных корон». Услышав это, Брайс напряглась и взглянула на Ханта. Но он, отодвинув личные вопросы, спросил о другом. «Хелена знала, что Авалон не подпускает к себе астериев?» Аида кивнул. «Когда она об этом узнала, то лишь укрепилась в своем решении спрятать силу Теи на Авалене». «Но почему туманы, стоявшие непреодолимой стеной, вдруг расступились перед Хеленой?» — задала новый вопрос Брайс. «Черная соль не подпускает к острову астериев. Туманы заграждают доступ остальным. Но отдельные личности, имеющие особые дарования, способны получить доступ к магической силе тонких мест, и не только на Авалене. В любом мире это странники между мирами». Аидас изящно указал на Брайс. «Ты одна из них. Хелена и Тея тоже были странницами. Их природные способности позволяли обеим проникать сквозь завесу тумана». Брайс отряхнула с плеч невидимую пыль. «Добавь это к своему списку возможностей звезднорожденной принцессы магии», — усмехнулся Хант, и тут же его лицо приняло серьезное выражение. «Если меч и кинжал с самого начала могли открывать портал в никуда, почему Тея не воспользовалась этим во время первых войн?» «Потому что боялась», — напряженным тоном ответил Аидас. «За всех. «Верно», — подхватила Брайс. «Полное разрушение». «Да», — тихо сказал Аидас. Танатос презрительно фыркнул, однако во взгляде Аполлеона промелькнуло что-то похожее на сочувствие. «Теоретически-то я знала о том, на что способна объединенная сила меча и кинжала. Однако применить это на практике не решалась. Она боялась, что портал, открытый в никуда, может затянуть в себя весь Мидгард. Возможно, ей и удалось бы запереть Астериев в каком-то другом мире, но вместе с ними там оказалось бы все население Мидгарда. И потому она предпочла осторожность. А когда ей уже стало плевать на осторожность, оказалось слишком поздно. Для нее, для нас, было мудрее и безопаснее разделить меч с кинжалом, а заодно и свою силу». «Зато Хелена относилась к этому по-другому», — напомнила Брайс. «Хелена считала риск оправданным», — сказала Аидас. «После первых войн она вдоволь настрадалась сама и насмотрелась на страдания других. Я с ней соглашался. Она так и не сказала мне, где хранит силу Теи. Но я знал, это место будет доступно ее далекому потомку, по линии Хелены, которому передастся треть света Теи. Таким потомком, естественно, станет женщина, способная, вопреки всему, соединить все части силы Теи, а затем и меч с кинжалом». «Что ослепляет Оракула?» — прошептала Брайс. «Звезда Теи», — тихо ответила Аидас. «Я тебе говорил. Оракул в тот день этого не увидела. Но я увидел. Я увидел тебя, совсем юную, светлую и храбрую. Увидел звездный свет, дожидаться которого мне завещала Хелена. Это и была третья часть силы Теи, переданная по наследству Хеленой». «Но какими должны быть дальнейшие действия, Брайс?» — спросил Хант. «Найти недостающую часть силы Теи, открыть портал с помощью меча и кинжала и молить богов, чтобы нас туда не засосало, и мы не оказались бы запертыми где-то вместе со Астериями?» «В целом, да», — ответил Аидас, безотрывно глядя на Брайс. «Но есть одна особенность, которую ни Тея, ни Хелена не могли предвидеть. Я говорю о роге, возродившемся у тебя на спине. Это другой способ открытия дверей между мирами». «И что ей делать с этим другим способом?» — прорычал Хант. «Настежь открыть северный разлом», — с легкой улыбкой ответил Аидас. «Только и всего».